обоим отдышаться, поцеловал ее. «Вот, ты просила». Через минуту подлетел мой автомобиль фиолетового крика «Винтажный Бьюик». И шофер Стас распахнул дверцу. Мы прыгнули на заднее сиденье и продолжали целоваться всю дорогу до моей знаменитой берлоги на Знаменке. Минут 15. В Стасе, я уверен, никому из тех, кто знает Стаса, не придет в голову стесняться Стаса. Он настолько привык к подобным сценам, что даже ленится подглядывать в зеркало заднего вида. Наверное, никто в мире не видел документальной хроники про меня больше, чем Стас. Мы бросили его в авто, которое с визгом затормозило у двери, вихрем влетели в подъезд, не останавливаясь, продолжая целоваться. Кубарем валились в лифт, не разжимая объятий. У меня давно не было кого-то, от кого мне не хотелось бы отрываться. Примерно это я сообщал ей каждым движением своих губ. Она водила язычком по кончикам моих зубов так, будто хотела, чтобы я знал, что она совсем не такая смелая, как я о ней думаю. Нет, ей вовсе не страшно, разве только чуть-чуть. Я на ощупь вставил ключ в замочную скважину, и потому как беглая судорога сковала ее губы, зажатый в моих губах, понял, что она ощутила этот жест как неповторимую индивидуальность моего проникновения. Я медленно и плавно поворачивал ключ, чтобы дать ей понять мой стиль, мои повадки внутри. Она доверчиво проглотила мой язык. Мы уже сделали это, даже не раздевшись, даже не войдя в квартиру. Она сама раздевала меня. Нет, она не делала это торопливо, стаскивая штаны вместе с трусами, как шлюхи группис. И она не делала это страстно, вцепляясь зубами в пуговицы рубашки, сопя и похрюкивая, как похотливые студентки. И совсем не делала это томно, разыгрывая каждый жест, как мини-спектакль, и танцуя с моим ремнем, как богемные барышни, и отыгрывая стриптиз, снимая с себя одежду, как кухарка листки с кочаной капусты. Нет. Она делала это неумело и целомудренно. А я впервые за 20 лет вспомнил «неважно». Я ответил ей тем, что перестал быть похожим на себя. Я перестал узнавать собственное поведение. Я не бросился на нее, как возбужденный скунс, не задрал юбку и не запустил сразу руку ей в трусы. Я не нагнул ее лицом на кушетку и не загнал своего Ланселота в ее беззащитное укрепление. Я даже не бросил ее на колени и не стал прижимать ее губы к моей ширинке. Я медленно и нежно, пуговица за пуговицей, крючок за крючком, ой, извини, заколка, снимал с нее лишнее. Мы легли голые, держась за руки, и терлись друг о друга носами, будто это самое прекрасное и важное, что есть в сексе. Ни один из нас не думал об оргазмах. Мы испытывали непрерывный экстаз, едва касаясь друг друга. Вспоминаю, что вел себя настойчивее, даже когда лишался невинности. Санта Бирн однажды ответил на вопрос, почему он живет в Нью-Йорке. В Нью-Йорке достаточно просто выглянуть на улицу, чтобы увидеть, как кто-то падает из окна. Он точно знал, о чем говорит. Следующие часы были объявлены ЮНЕСКО временем нежности. Во всяком случае, на моей суверенной территории. Час проходил так же незаметно, как для древних абиссинцев век. А затем мы неожиданно и не кстати вспомнили, что язык существует не только для ласк. И она вдруг стала очень любопытной. Ты правда трахнул больше 1000 девчонок? А правду говорят, что ты и с мальчиками тоже. Расскажи мне про групповой секс. А правда, что секс под коксом в 10 раз круче? Я курил. Она упиралась своими маленькими кулачками мне в грудь, махала ресницами, морщила носик, усеянный озорными веснушками. Все как обычно, но все по-новому. Что со мной? Время от времени ее чувственный интерес сменялся профессиональным. В газетах пишут, что ты без порошка вообще на сцену не выходишь. А кто платит, когда вы на сцене ломаете аппаратуру? А за погромы в отелях? А штрафы за пьянство в самолетах? А кто достает тебе кокс на гастролях? А правда то, о чем говорил Гвидо в клубе? Сначала я отвечал односложно почти на все ее вопросы, потому что в моей голове тоже вертелись два вопроса, которые я так хотел, но не решался задать. Первый. Какого черта тебя угораздило связаться с Гвидо? И второй. Как ты умудрилась до этой ночи оставаться девственницей? Нет, все-таки три вопроса. Почему ты выбрала именно меня своим первым? Конечно, она не ответила ни на один из моих вопросов. Конечно, я поступал так, как обычно поступают мужчины. Говорил много и красиво. Шептал в ее маленькое круглое ушко про женскую утонченность. Многозначительно бубнил об избранности мужчин. Жестикулировал, возбужденно вещая о самолетах, лимузинах, городах. Я говорил много, но совсем не собирался удовлетворять ее любопытство. За исключением кладбища, о котором говорил Гвидо. В этом вопросе я был категоричен. Не ссал я на кладбище никогда. В перерывах между расслабленной болтовней, этим сексом подсознаний под гипнозом чувственности я еще 2 раза вплывал в нее на своей пиратской шхуне. Она принимала меня покорно и радостно, не как захватчика, но как освободителя. «Ты чудовище! А я буду звать тебя крокодилом. Я такая страшная? Ты просто хищная с такими зубами!» Моя подруга в Твери зовет меня крысой, а я буду звать тебя просто. Не зови меня просто, зови как-нибудь посложней. Твое угловатое совершенство годится? Тогда я...